Здесь будет все, пережитое в предвиденье и наяву, и те, которых я не стою, и то, за что среди них слыву. И в шуме этих категорий займут по первенству куплет леса от Жарского предгорья у взморья белых кобулет. Еще ты здесь, и мне сказали, где ты сейчас, и будешь в пять. Я б мог застать тебя в курзале, чем даром языком трепать. Ты б слушала и молодела, большая, смелая, своя, о человеке у предела, от переростка муравья. Есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно их изведов не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, уверясь, и зная с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим, она всего нужнее людям, но сложное понятнее им.